«Вы говорили о глазах», — задумчиво сказала Сима. «А вы замечали выражение их у разных животных? Смотрите, какая бездушная, бесстрастная зоркость у хищных птиц и совсем другие глаза у собак, волков, думающие, тоскующие, тупые, кроткие и равнодушные у жвачных. А вот посмотрите», — она показала на большую бурую гиену из Южной Африки, развалившуюся на невысокой полке. «Видите, какие у нее безумные глаза? Такое выражение бывает у сумасшедшего или омерзительно пьяного человека. И я заметила похожее выражение безумия у кенгуру, даже у хорьков. Что это, как не показатели разных мыслительных процессов? Мне становится страшно, когда я смотрю в глаза гиене». «Очень интересно», — подумав, согласился Гирин. «Ведь и в самом деле птицы наиболее автоматизированы в своих жизненных процессах. Это почти роботы, руководящиеся главным образом памятью поколений, инстинктами. Гиены, хорьки, особенно кенгуру, психически низкоорганизованные млекопитающие. Они руководятся подсознательными процессами, регулируемыми древними инстинктами, без активного влияния памяти. Для человека это было бы безумием». «Вы натолкнули меня на идею сравнительного анализа психических процессов у всех этих животных. Спасибо. А что вы скажете насчет львов или тигров?» Он показал на ряд клеток с крупными кошками, к которым они снова подошли, миновав гиену. Сима ответила не сразу, задумчиво глядя на льва, выпрямившегося за прутьями клетки и втягивающего влажный ветер. В его ленивом и гордом выражении не было ничего похожего на бесстрастную автоматику птиц, на вызывающую готовность медведя, низкопоклонство собак. Даже самодовольная замкнутость мелких кошек ничем не напоминала взгляда желтых глаз льва и расположившейся рядом крупной львицы.